«Арзамас» и «ДК Лурье» представляют курс «Льва Лурье. Бандитский Петербург Серебряного века». Лекция 4. «Извозчики и проститутки. Убийство женщин и женщины-убийцы». 1 июля 1909 года. На Калашниковской набережной, это сейчас Синопская набережная, обнаружено тело неизвестной утопленницы. Лет ей можно дать 20. В ближайшем морге полицейские быстро устанавливают, смерть наступила в результате тяжелых ранений. На лице, плечах, шее 12 порезов и глубоких ран. При покойной найден желтый билет, то есть удостоверение проститутки, на имени Анны Блюментрост. В последний раз подруги видели ее у конного рынка со странным неуклюжим человеком, напоминавшим гориллу. Уродливо длинные руки, фигуры производят впечатление огромной физической силы. Одновременно агентура показывает, что среди петербургских проституток происходит необычайное волнение. Уличные девушки, они как крысы перед землетрясением, чувствуют какие-то приближающиеся несчастья. Например, в тот же день, когда была убита Блюментрост, в Свечном переулке три уличные девицы избили своего сутенера, Ваську Корявого. А в полицейском управлении они объяснили, что Васька берет с них денег, но вместо того, чтобы охранять их от опасных клиентов, вечно пьянствует. Вскоре случается еще одно происшествие. В гостинице «Дунай» на Лиговском проспекте сдают номера на несколько часов для любовных парочек. Ночью 14 июля 1909 года приходят двое. Она брюнетка, проститутка от Знаменской площади. Бывала в Дунае раньше. Спрашивает комнату и ужин. Записывается в книгу постояльцев, как крестьянка Иванова. Спутник в широкополой шляпе и длинном черном пальто, похож на актера или художника. Называется крестьянином Мишустиным. Коридорный провожает парочку на третий этаж. Там пустует комната. Парочка занимает номер 9 окнами на Лиговку. Заказывает в номер бутылку цимлянского и конфеты. В 8 утра мужчина выходит из номера 1. Замок защелкивается. Коридорный в это время как раз протирает зеркало у 9 номера. Он слушает, как постоялец сговаривает дверь со спутницей, которая осталась в номере. «Затворись, Ариш. Что, заперлась? Ну, до свидания. Спи-спи». Клиент рассчитывается с коридорным, дает щедрые чаевые, вежливо прощается, просит разбудить его подругу через час и уходит. В 9 утра номерной пытается разбудить постоялицу из 9 номера. Стучит, нет ответа. Дверь заперта. Взволнованный коридорный начинает безуспешно ломиться в номер. Смотрит в замочную скважину. Окровавленный труп девушки лежит на кровати. Коридорный поднимает шум. На следующий день об убийстве в гостинице «Дунай» напишут все петербургские газеты. Убитую в гостинице вначале искололи ножом, деньги покойницы, 2 рубля 80 копеек, не украдены. Главный вывод, к которому пришел Филиппов, убийство проститутки Блюментрост, тело которой было найдено недавно в Нью-Йорке, и преступление в гостинице «Дунай» совершены одним преступником. В Петербурге действует маньяк-убийца. Именно маньяк. Приметы возможного преступника записаны. Лица постояльца коридора не разглядела. Показания служителей гостиницы позволяют примерно представить внешность убийцы и начать на него облаву. Поиск маньяков-убийц всегда и для советской милиции, и для современной полиции, и для полиции западных стран, и для Филиппова это самая сложная задача, потому что маньяк действует безмотивно. Как правило, у него нет связи в преступной среде, а именно преступная среда насыщена агентами тайной полиции. Поэтому если преступление совершил человек, принадлежащий вот к такому маргинальному обществу, то установить его довольно легко, понятны кандидаты. А если это убийца-маньяк, то это может быть кто угодно. Итак, личность той девушки, которая была убита в Дунае, вы помните, что она записалась под именем крестьянки Ивановой, установили. Это была известная около Николаевского вокзала девушка по фамилии Герус. Известен был и ее сутенер, который должен был его охранять. И вот получается, что этот сутенер внешне похож на того то ли художника, то ли артиста, который увидел коридорный. Поэтому его на всякий случай задерживают. Между тем события продолжаются. 24 июля горничная Зинаида Левина возвращается домой с Мальцевского рынка. Район тоже прилегает к Николаевскому вокзалу. Кругом бедные улочки, кишащие всяким сбродом, ловчонки, стройка, множество кабаков, пьяниц, бродяг. Вдруг из подворотни появляется какой-то мужчина с безумными глазами в широкополой шляпе и с криком «Смерть красавицам!» ударяет Левину ножом в плечо, а потом в живот. На счастье горничной многочисленные прохожие поднимают крик. Неизвестный скрывается. Раны оказываются неопасными для жизни. На месте преступления неизвестный роняет нож. Итак, серийный убийца еще на воле. Задержанный по делу сутенер, как выясняется, и вправду провел ту ночь, когда была убита Герус, в железнодорожной полиции. Между тем, как показывает экспертиза, тем самым ножом, который ранили Левина, убили и проституток Блементрост и Герус. Нож характерный. Рукоятка обмотана холщовой парусиной, сталь английская из Шеффилда. На следующий день маньяк наносит визит в публичный дом Шелли Коловской на Коломенской улице. Уединяется с девушкой Клотильдой и пытается ее зарезать. Но та слышала об убийствах женщин и начинает кричать. Она дает отпор преступнику, ее страшный вопль заставляет его бежать. Гнев проституток обрушивается на швейцара, пропустившего маньяка, и хозяйку заведения. Девушки грозят забастовкой, требуя, чтобы посетители впредь непременно обыскивали. Ну, стачку прекратили домашним образом, заплатили проституткам лишние 3 рубля, и они немного успокоились. Все страницы местных газет заполнены сведениями и сплетнями о появлении местного петербургского Джека-потрошителя. Таких маньяков в России вроде не было, Филиппов наводит справки. Был какой-то маньяк в Астрахани, который избил 5-летнего ребенка, и гимназист в Ревеле, который был пойман за систематическое издевательство над 5-летней девочкой, тоже сидел в сумасшедшем доме. Но маньяк, который беспричинно убивал женщин, на памяти Филиппова и других полицейских не было. Сыскная полиция работает круглосуточно, спрашивают слухи и вести, пытаются составить словесный портрет. Но в конце концов результат, как всегда в полиции, или почти всегда в полиции, является результатом работы агентов. В трактире «Привеслянский край», рядом с известной всему Петербургу ночлежкой Макукина, один из постоянных посетителей, агент Филиппова, рассказывает, что в трактир начал заходить какой-то человек по имени Вадим Николаевич. Малый, лет 25. Дворянин. Бывший матрос торгового флота, сейчас подрабатывает перепиской бумаг. Пишет мрачные стихи. Ненавидит женщин. Проявлял особый интерес к убийству в Дунае. Говорил, что полиции никогда не удастся поймать преступника. Жил неподалеку, в ночлежке Макукина. Потом вроде бы перебрался в какую-то комнатку рядом с обводным каналом. На основе показаний составляется графический портрет. Его приметы – высокий, физически сильный. У него шкиперская бородка, низкий лоб, глубоко посаженные глаза, непропорционально длинные руки, эдакий троглодит. Между тем, из ближайших к Петербургу иностранных портов Кёнигсберга и Риги Филиппов получает сведения о беспричинных нападениях на тамошних брюнеток. Выясняется, что из Петербурга в эти порты ходит и недавно пришел в Петербург русский пароход Мстислав Удалой. Там числится матросом некий Николай Раткевич. И он же обитал в начале июня, начале июля в ночлежке Макукина. Начинают выяснять, кто такой Раткевич. 21 год, из семьи чиновника. В 14 лет исключен из Аракчеевского кадетского корпуса за беспричинное нападение на вдову офицера. Учился в штурманском училище. Бросил его. Ходил матросом на пароходе Мстислав Удалый. Капитан Мстислава Удалова признал по приметам Николая Раткевича, списанного на берег в июне. Моряком тот был неплохим, но человеком пугающе странным. Все время распространялся о своей ненависти к брюнеткам. На поиски Раткевича брошены все силы полиции. Через 2 дня удается найти комнату на Харьковской, которую он снимал, покинув ночлежку. Маньяк после убийства в гостинице «Дунай» внезапно исчез, не заплатив за проживание. От жильца остались на память только популярные философские брошюрки, наброски нелепых романтических стихов и надпись на стене «Смерть красавицам». Он снова рыщет по городу в поисках очередной жертвы. 17 сентября 1909 года. Час ночи. В гостиницу «Кяо» на Семеновской улице является проститутка Мария Будочникова в сопровождении молодого человека. Будочникову номерной прекрасно знает. Она постоянная клиентка гостиницы, промышляет на Невском проспекте и каждую ночь является в гостиницу с мужчинами. Но номерной не хочет пускать парочку. Ему показался подозрительным угрюмый вид посетителя, назвавшегося Владимиром Соколовым. В конце концов, уступая просьбам Будочниковой, которые были сопровождены некими денежными вливаниями, Хадидорна дает парочке ключ от номера 8. Около 4 часов ночи кто-то из постояльцев требует папирос. Номерной по ошибке приносит их в номер 8 и стучит. Из номера грубо спрашивают: «Что нужно?» Номерной отвечает: «Принес папиросы для барышни». В ответ слышится: «Моя барышня не требовала никаких папирос, да и не могла требовать». Под утро из 8 номера уходит мужчина и говорит, что девушка, мол, еще поспит. Знавший о случае в гостинице «Дунай» номерной заглядывает на всякий случай в комнату, и что-то в позе Будочниковой, лежащей на кровати, кажется ему неестественным. Коридорный решает остановить уходящего клиента, но тот неожиданно нападает на него и начинает душить, одновременно пытаясь нанести удар кинжалом. На крик прибегают швейцары горничные. Злоумышленнику удается скрутить. По телефону вызывают полицию. Тело Будочниковой лежит на кровати. На нем 35 колотых ран на животе, груди и половых органах. На шее синяки, женщину душили. Просто не одеяло в крови. Прибывает пристав литейной части, производит осмотр места преступления, отдает распоряжение швейцару в гостиницу никого, кроме чинов полиции, не пускать. В изголовье кровати приколотый к стене листок почтовой бумаги с текстом: «Смерть красавицам! Деньги взяты на труд отправки на тот свет, и потому что мертвым они не нужны. Убийца этой женщины, синица Дунай, Вадим Кровянник, арестованный по убийству Дуная Осокин, невиновен». В гостиницу прибывает Филиппов. Сыскная полиция опоздала с поимкой маньяков всего на несколько часов. Это стоило жизни еще одной девушки. И все же Николай Раткевич, серийный убийца, державший в напряжении Петербург, пойман и дает признательные показания. Психиатры осматривают Раткевича в больнице Николая Угодника и приходят к разным выводам. Одни говорят: да это изворотливый, безжалостный садист, который сознательно и тщательно планирует свои преступления. А другие полагают: да он дегенерат, находящийся в плену ложной сверхидеи. Он маниакально старается ее выразить. Пишет на стенах «Смерть красавицам» и какие-то бессмысленные стихи, обличающие безнравственность брюнеток. И действительно оказывается, уже во время суда, который состоялся в марте 2012 года, что Раткевич с измальства был странным мальчиком. Но настоящий психический надлом случился, когда, будучи кадетом Аракчеевского кадетского корпуса в Нижнем Новгороде, кадетский корпус – это, по-нашему говоря, Суворовское училище, Коля Раткевич без памяти влюбился в унтер-офицерскую вдову, женщину по 30, известную легкомысленным поведением, такую нижегородскую мисс Салину. И эта мисс Алина заразила его сифилисом. Тот пытался объясниться со своей соблазнительницей, писал ей любовные письма, безумно и смешно ревновал. И в конце концов напал на нее с ножом в загородном саду. Произошел страшный скандал, позорное разбирательство, Раткевича с треском исключили из корпуса. С тех пор он меняет множество учебных заведений, никуда устроиться не может и в конце концов устраивается моряком. Целью его жизни становится уничтожение девиц, напоминавших ему вот эту самую вдову. Главный вопрос судебного разбирательства – вменяем Раткевич или нет. Подсудимый говорит в заключении следующее: «Продержите меня хоть 10 лет в лечебнице, я не изменюсь. Жизнь в больнице хуже Шлиссельбургского централа. Я не хочу полумер. Я прошу каторги или свободы». После долгих споров присяжные приходят к выводу: Вадим Кровянник, Николай Раткевич, убивал, будучи вменяемым. На скамье подсудимых не безумец, а отвечающий за свои поступки преступник. Его приговаривают к 8 годам каторжных работ, но уголовники, которые сидели с ним, считают, что участь его должна быть другой. И на Шлиссельбургской каторге его убили. Это конец этой печальной истории. В июне 1913 года люди, которые разгружали баржи на обводном канале, Обнаружили кусок человеческого тела с отрубленными руками и ногами, туловище, обрубок. Обводный канал – специальное место. Это южная граница Петербургского центра. В сторону Москвы на юг начинаются деревни, рабочие предместья, а обводный канал – это граница многоэтажных, как правило, шестиэтажных доходных домов. Его набережная в городе до сих пор имеет такой смешанный характер, его репутация. Дело заключается в том, что места эти мрачные, не слишком живописные. Вдоль канала находилось огромное количество ночлежных домов. Рядом шла Николаевская железная дорога. А вдоль железной дороги, по правой стороне Лиговки, бывшего Лиговского канала, протянулись извозчие дворы. Здесь находилась стоянка главного легкового и грузового транспорта тогдашнего Петербурга. То есть жили ломовые извозчики, и находились извозчичьи дрожки, и стояли дутики, то есть такие роскошные экипажи дорогих извозчиков, лихачей. То есть смешанное население, но сильно связанное с гужевым транспортом. До сих пор там можно, гуляя на Волоколамском переулке, обнаружить голову лошади, которая осталась с дореволюционных времен, я имею в виду скульптуру, которая означает место, где находилась ветеринарная клиника. Там жили кузнецы, там жили коновалы, то есть такое многообразное хозяйство, связанное с транспортом. Найден был, вот этот остаток трупа, вызвана была полиция, прибыл сам Владимир Гаврилович Филиппов. Тело, то есть его остатки были отданы патологоанатомам, но сказать ничего, кроме того, что покойный, или вернее, часть покойного принадлежала человеку, который занимался в основном физическим трудом, был физически довольно сильный, было невозможно. Между тем, страшные находки в обводном канале продолжались. Через некоторое время нашли руку, потом ногу. И, наконец, уже в Финском заливе найдена была торба извозчича, в которой находилась, собственно, голова убитого. Голова эта была выставлена на обозрение в морге Обуховской больницы. И все желающие, все те, у кого пропали родные, которые не могут найти этих безвестных пропавших, они ходили туда для того, чтобы пытаться установить, кто же был вот этот несчастный расчлененный. Через какое-то время в морг больницы пришли две не очень пышно нарядные женщины, ясно, что из простонародья. Оказалось, что это Альбина Игелла и ее подруга Ирина Кузьмина. И Альбина Игелла, и Ирина Кузьмина жили в как раз Емельской слободе, в районе Коломенской улицы. Альбина искала своего пропавшего мужа. Муж ее был пьяница Франц Игелла. Он ушел со своим собутыльником в трактир на Курской улице уже несколько месяцев назад и обратно так и не вернулся. Альбина Игелла пыталась разузнать что-нибудь про него, но он бесследно исчез. И вот теперь она со своей подругой Ириной Кузьминой увидела голову горячо любимого мужа, который был вот таким зверским образом убит. Альбина Игелла осталась вдовой, у нее было четверо детей. Она крестьянка из нынешней Белоруссии, которая вышла замуж за своего односельчанина, кучера, и они переехали в Петербург. Но кучер, оставив ей ребенка, вскоре умер, и она вышла замуж за вот этого самого Франца Игелла. Брак оказался не слишком удачным, потому что Франц Игелла был драчун, пьяница, часто бил свою жену вожжами, а кроме того, он был невероятно ревнив. Ирина Кузьмина – это подруга Альбины Игеллы, она тоже вдовица, ее муж был кучером, он умер. И Ирина осталась с детьми, занималась тем, что ремонтировала одежду извозчиками и таким образом находила себе хлеб. Надо сказать, что с самого начала Игелла вызвала некоторый интерес у Филиппова, потому что хотя покойник Франц Игелла мог погибнуть в результате любой пьяной драки, он был известный драчун, задерживался полицией, и убийство в этом районе города было довольно обычным, но здесь было непонятно, как легко и безэмоционально опознано было это тело. Начали постепенно внедрять агентов в район Ямской. И выяснилось, что она была не такой уж тихой девушкой, когда Франц уходил для того, чтобы водить свою повозку, или когда он удалился из дома для кабака, у нее был поклонник. Это был лихач Василий Химичев. Тоже не петербуржец, тоже мигрант, приехавший в Петербург на легкие заработки. Возил офицеров, которые получал на чай, красавец, за словом «карманный лес». И постепенно Химичев и Егела сошлись. В результате Филиппову удалось узнать детали вот этого любовного треугольника. Егела была прижата к стене, и в конце концов она нужна была признаться, особенно после того, как были найдены орудия убийства со следами крови. Выяснилось, что в день убийства Егела и Кузьмина зашли в лавку, где продавались холодное оружие, ножи. Взяли нож и через некоторое время его вернули. И видно было, что нож тщательно помыт. У них денег не было, поэтому они этот нож купить не могли. Они его взяли, что называется, на прокат. И вот, раскручивая этого торговца, сумели выйти, собственно говоря, на Альбину Егела, которая показала, что у нее действительно был роман с Химичевым. И допрошенный Химичев признался, что особой любви там не было, но долго без бабы ему было трудно, она бросалась ему просто на шею, и поэтому он и воспользовался. Муж заподозрил, несколько раз пытался напасть на Химичева с ножом, это не получалось, и как раз в день, когда он ушел в кабак на Курскую улицу, а он действительно там какое-то время был, он серьезно избил Альбину Егела, выстегал вожжами. Пришла Ирина Кузьмина, и Егела плачет и рассказывает эту историю. Кузьмина была бойкая девушка, и к тому моменту, когда уже совершенно пьяный Франц вернулся к себе домой, убийцы были подготовлены. Они напали на Егела. Дети в это время были во дворе. Им сказано было домой не заходить. Тело расчленили, и потом по очереди выносили части, из которых вода обводная канала выносила постепенно в сторону Взморья. Суд состоялся уже в 2014 году, когда началась война, и обе подсудимые, и Альбина Егела, и Ирина Кузьмина, получили каторжные сроки. Но, вероятно, как и большинство из тех, кто получил каторгу в 2014 году, просидели они недолго, всего 3 года. В 1917 двери темниц освободились, и на свободу вышли все, и уголовные, и политические. В следующей лекции о преступлениях, связанных с модным спортивным увлечением.